Алло. Алло, ты чё, блядь, нахуй там, блядь, вообще базар не фильтруешь, а, гандон? Чё тебе не нравится, быдло, блядь? Ты пидорас, если ты мужик, блядь, нахуй, за базар за свой отвечаешь, давай, блядь, встретимся, пидорас, а ты, блядь, думаешь, так. В Мариуполе, блядь, можешь базарить, нахуй, как хочешь, что ли, я хорошо, чуть понять не могу. Хорошо, но, для начала ты захватишь с собой свою мамашу-шлюху, и я ее выебу на твоих глазах. Блядь, Васян, да ты гандон, пиздишь, знаешь, что мы с тобой не увидимся, потому что ты, блядь, сука, нахуй, ты чмырь, я твою маму ебал на глазах, у тебя гандон, блядь. Твоя мать, блядь, шлюха позорная на панели так. Стояла, блядь, нахуй. Кто тебя рожал, гандон, блядь? Твоя, блядь, уже на, в такую выебку родила, блядь, Вась. Если ты, нахуй, блядь, короче, серьезный пацан за свой, блядь, базар отвечаешь, блядь, говно ебаное, то давай, блядь, встретимся, Васян, блядь, приезжай в Москву, нахуй. Пидрила, блядь, я тебе, нахуй, так я же в Москве нахожусь. Ну так давай прям ща увидимся, гандон. Тебе где адрес находишься? Мой сказать, слышишь, быдло? Ну давай, потом. Говори адрес. Записывай, да. Нахуй, мразь. А ты сам, слышь, подъехать? Просто я уверен, нахуй мне что куда-то ехать, ты, слышишь? Блядь, как тёлка, блядь, нахуй загасишься, блядь. Это ты вот чего-то если... хочешь? Ты едь, понял, придурок? Ты, тебе ты говор... блядь, отвечаешь на пацана, на мужика, блядь, хотя бы вот, блядь, пропиздился там, но ты отвечаешь, что ты, нахуй, встречишься со мной, гандон. Шмара, записывай адрес, или ты очкуешь, блядь, приехать. Давай, сука, ну ладно, хорошо, блядь, пидорас, блядь, ты попал, ты пишешь? Блядь, я тебе, блядь, да, давай, говорим. Улица Пушкина? Так, улица Пушкина, улица Пушкина, дальше. Дом Колотушкина. Бля, пидорас ебаный, блядь. Бля, сука, блядь, знаешь, что, блядь, нихуя, блядь, ты, блядь, только, блядь, пошел в сети, блядь, как малолетка, нахуй. Сколько тебе лет-то, долбоёб, блядь, такую хуйню пишешь, блядь. Ну, мне достаточно лет, чтобы ебать твою мамашу в жопу. Ой, блядь, чувак, вот ты даже не понимаешь, что ты говоришь, чувак. Как это не понимаю? Понимаю. Был бы ты взрослым, блядь, адекватным пацаном, бы ты такую парашу не говорил бы, чувак. Ну так ты подъезжаешь что... или как? Слышь, пиздобол, или ты засал? Бля, чувак, бля, не, скажи, засал, так и скажи. Чтоб твоя мать в аду горела, гандон, бля, ёпта, чтоб твоего отца, блядь, нахуй хуй сгнил, блядь, что он такой спермы беспонтовый, Васян, блядь, бля, брызгался, блядь, что тебя, блядь, на свет выразил, бля, уёбок, блядь. То есть ты, блядь. Ты очканул давай, ехать, да? Давай, бля, пидорас, бля, куда, на дом Колотушкина, мудозвон, да. Блядь. Дом Колотушкина? Ты не знаешь, где дом Колотушкина находится, дебил? Дом, блядь, Колотушкина, ну ты, блядь, дебилоид, блядь, чувак, блядь. То есть ты очкуешь? Блядь. Все, я понял, очкодав, ебать. Ты какой очкуешь, ты пидор, блядь? Да ты засал, ебать, заткнись, гандон, нахуй. Блядь, ёпта, заткнись, что, крыса, ты засал номером, приехать, блядь. Блядь, чувак, блядь, гандон, очкодав, блядь, чтоб ты, блядь, очкодав, нахуй. Очкодав, блядь, чувак, очкодав. Блядь, дебил, ущербный, ебать, человек ущербный, очко. Чувак, блядь.